По дороге к Ельцу. 4 февраля 1943 года генерал-полковника Рокоссовского срочно отозвали из Сталинграда в Москву. Решением ставки вы назначены командующим войсками нового созданного Центрального фронта. Фронту определена в летней кампании решающая роль в битве у Курска. Срочно выводите войска и свой штаб к Ельцу. Путь к Ельцу лежал через Ровеньки. Когда-то эта слобода была приписана к Воронежской губернии. Как следовало из старинных путеводителей, она имела немногим более 8000 жителей, церковно-приходскую и земскую школы, больницу. А достопримечательностью являлась церковь, построенная чуть ли не Алексеем Михайловичем Романовым, одним из первых российских царей. С приходом советской власти белокаменную красоту порушили, а сам храм превратили в хранилище зерна. Все это я узнал от Георгия Константиновича Карасева, в прошлом жителя Ровеньков, ныне ростовчанина, кандидата наук. В феврале 1943 года ему, тогда десятилетнему мальчугану, удалось близко видеть Рокоссовского, и цепкая детская память навсегда сохранила впечатление о том дне. Вот его рассказ. Февраль в тот год выдался морозным, снежным, сугробы под самую крышу крытых соломой хат. Лишь наш дом, Карасевых, где жили учителя школы Константин Петрович и его жена Валентина Дмитриевна, был бревенчатым, с крашенной железной крышей. Находился он неподалеку от церкви, что возвышалось в центре слободы. Хозяин жилище оберегал. Его мечтой было услать земляной пол комнат досками. Видимо, наше бревенчатое строение и привлекло внимание в то морозное утро прикативших на автомобилях военных. Деловит разбитной майор в добротном полушубке и фетровых валенках-бурках, войдя в дом, по-хозяйски осмотрелся, прошелся на чистую половину в горницу, заглянул в закуток, где дремал дед. «Придется до вечера вас побеспокоить, потеснить маленько. Не возражаете?» «Да что вы, пожалуйста, мы всегда готовы», — отвечала мама. «Мой муж сам в армии». Отца директора школы в прошлом году призвали, и он находился на Дальнем Востоке. Меж тем в воротах двора замаячил часовой, еще один в задней части двора, где был в плетне лаз на соседнюю улицу. Маму предупредили, что вход и выход со двора запрещены. «И мальчишкам о том скажите». Майор строго поглядел на меня и старшего братишку. Жарким огнем пылала печь, кипела в кастрюлях вода, сноровисто священно действовал повар в белом колпаке и клетчатом переднике. Потом на кухню стали заносить коробки с яркими наклейками, ящики, бидоны, посуду и еще какие-то упаковки. В горнице стали устанавливать столы, покрыли их скатертью, расставили посуду. Вскоре подъехали небольшие юркие автомобили, и в дом вошли никак не менее полутора десятка человек, все с автоматами. Среди них высокий, в кожаном пальто, с улыбчивым лицом. По виду сразу можно было догадаться, что он старший. «Здравствуйте», — сказал он, увидев маму, и протянул ей руку. «Мы к вам ненадолго. Не обессудьте. Вас как зовут?» «Валентина Дмитриевна. Я преподавала в школе, а я просто товарищ генерал». Генералов оказалось еще четверо или пятеро. На их полевых петлицах поблескивали звездочки. Только у Высокого их было больше, целых четыре. Заметив, что я и брат направились к сложенным в углу автоматам, он сказал: «Детей к оружию не допускать», и нас тут же отвели подальше от угла. «Товарищ командующий, все готово, можно садиться», — доложил майор явной интендантской службы. Генерал огляделся, подозвал меня и брата. «Тебя как зовут?» — спросил он старшего. «Костя», — ответил тот. «Костя? Выходит, мы с тобой тезки. А тебя как?» — обратился он ко мне. «Жора». «Стало быть, Георгий», — и подозвал майора. «Угостите мальчишек и не скупитесь». То, что нам досталось, описать нельзя. Тут были и конфеты, и какие-то сладости в прозрачных коробках, бананы и яблоки, апельсины, которых мы никогда раньше не видели. Такое во время войны могло присниться только в самом сладком сне. Эти угощения достались нашим войскам из немецких и итальянских складов. «А что, мужчин в доме нет?» — спросил мама высокой. «Есть хозяин, дед, лежит в своем закутке, а мой муж, Константин Петрович, в армии». «О, так вашего старшего сына зовут, стало быть, Константином Константиновичем, а младшего — Георгием Константиновичем. Хм, надо же!» «Товарищ командующий, все готово, прошу к столу», — напомнил майор. «Прошу вас, Валентина Дмитриевна», — галантно пригласил генерал маму. «Занимайте почетное место, как хозяйка дома», — указал место рядом с собой. Обед удался, много говорили, смеялись, пробовали даже петь. Мы с братишкой тайком наблюдали за сидящими, пытаясь угадать, кто такой этот высокий, и были в полном неведении, пока подвыпивший майор не поднял стакан и не произнес: «За здоровье победителя немцев на Волге Константина Константиновича Рокоссовского!» Уезжая, генерал поблагодарил маму и вышедшего из-за кутка деда, а майору приказал: «Все продукты оставить здесь, ничего с собой не увозить». Так мы познакомились с легендарным сталинградским героем, имя которого часто упоминали в те дни газеты и радио. Закончил свой рассказ мой собеседник.